От Советского информбюро. 8 января 1943 года. Альт-история. В последний час Красная Армия, выполняя план Верховного Главнокомандования, нанесла крупное поражение группировке отборных немецко-фашистских войск и освободила от немецких захватчиков города Курск, Белгород и Харьков. Теперь окончательно рухнули надежды немцев и их прихвостней на благоприятный поворот военных действий после сталинградского разгрома. И разоблачена сказка немцев о том, что будто бы советские войска не в состоянии вести длительное и планомерное успешное наступление. В сражении уничтожено и захвачено свыше 200 немецких танков, в том числе новейшие тяжелые типа «Тигр». Во знаменование освобождения Харькова, Белгорода, Курска, согласно приказу Верховного Главнокомандующего, сегодня в Москве будет произведен артиллерийский салют 12 залпами из 124 орудий. Контр-адмирал Лазарев Михаил Петрович, Северодвинск. Вчера наш Воронеж наконец-то вывели из дока. Сейчас там уже стоит Диксон, бывший Шеер, и на нем уже кипит работа. Ставят новый вал и оба штатных винта. С твердым намерением через месяц ввести в строй Северного флота полноценную боевую единицу. А мы у стенки принимаем на борт запасы, готовимся к бою и походу. Петрович сбился с ног, и Серега Сирый из машинного не вылезает, гоняет весь личный состав БЧ-5, проверяя работу систем. Обидно будет утопнуть из-за какого-нибудь лопнувшего трубопровода. Хотя то сделали, насколько в этом времени было возможно. Все проверили, поправили, подтянули. Дай бог, чтобы все было как надо, и число наших всплытий равнялось числу погружений. А я-то уж грешным делом задумывался, что в море нас больше не выпустят. Теперь исключительно прогрессорство, изучение и внедрение, передача опыта, да и сбережение ценного ресурса на случай послевоенных и весьма вероятных осложнений с союзниками, которые, в отличие от рейха, державы морские. Короче, сидеть нам всем на берегу до конца войны. Размечтался. С одной стороны, войны тут вроде и нет вовсе. С тех пор, как наши продвинулись по северу Норвегии гораздо дальше, чем знакомы нам истории, боевые столкновения можно сосчитать по пальцам одной руки. Немцы сидят в Нарвике тихо, как мыши. У наших же, за событиями на юге, просто нет лишней пары дивизий, чтобы дальше идти. Да и наступать тут посуху зимой — работа адова. Приличных дорог там, мне помнится, и в начале следующего века не было. Все сообщения по морю. И гвардейскую Печенгскую дивизию у нас отняли. Воюет она сейчас где-то на Ленфронте. И армейских авиаполков забрали почти половину. В общем, тишина. С другой стороны, Тенденции намечаются тревожные, ведь наш Северный флот без Воронежа и Диксона явно слаб для такого театра и таких задач. При наличии жизненно важной для СССР артерии 20-й конвой еще большего размера ждем в конце января. Но не верится, что фриц, имея базы относительно неподалеку, будут смотреть на это спокойно и ничего не попытаются предпринять. Тревожным звонком, после которого нам и приказали выходить в Полярный, ждать там в готовности, было донесение разведки. Шарнгорст с 5 эсминцами уже вышел на север, раньше, чем в нашей истории. Мало того, скоро к нему присоединится еще и авианосец «Цеппелин». У нас, как рассказывал Саныч, ему чуть-чуть не хватило, чтобы повоевать. К осени 42-го его готовность была 95%. Полностью завершен корпус с надстройками, машины, котлы, даже 6-дюймовые пушки и зенитные автоматы стояли на своих местах. Не было лишь авиатехнического оборудования, систем управления огнем, средств связи и еще чего-то по мелочи. Однако авиагруппа была полностью сформирована. Наличествовал личный состав с командиром и штабом, была получена техника Ме-109 и Ю-87 в палубном варианте. У нас «Цеппелин» не вступил в строй исключительно по организационным причинам. И штабы не знали, что делать со столь дорогой игрушкой, не выработав концепции применения авианосца. И Геринг уперся. «Все, что летает, мое». И здесь же, надо полагать, до чего-то додумались и как-то договорились. Доподлинно известно, что сейчас «Цеппелин» на Балтике проходит курс боевой подготовки, сколько времени потребуется фрицам, чтобы полноценно натренировать экипаж и пилотов. И если еще и это придет на север, ну а зачем авианосец на Балтике? То в таком составе фрицевская эскадра может всерьез бодаться даже с англичанами, которые имеют в метрополии лишь один авианосец, Индо-Митайбл, с очень слабой авиагруппой. И если из Средиземного моря придут все оставшиеся 3, которыми располагает сейчас великий и могучий британский флот, это мало что изменит. Не было у англичан в 42-м хорошей палубной авиации при очень даже приличных кораблях. Спитфайры в палубной версии были откровенно плохи, а так называемые палубные истребители против мессеров, но это даже не смешно, хуже, чем наши И-16 41-го. Американские Уайткеты и Хеллкеты появятся на английских кораблях их через год. Значит, пикирующие юнкерсы могут работать беспрепятственно. А про ПВО британских линкоров спросите у адмирала Филлипса, погибшего близ Сингапура вместе с принцем Уэльским и Риппалсом, за что японцы заплатили лишь 3 сбитыми бомбардировщиками. Так что устранять эту угрозу, если таковая возникнет, придется именно Воронежу. Стать первой подлодкой в истории советского флота, утопивший авианосец, и первой атомариной, сделавшей это. Ну, надо же кому-то и начать. Тут еще и Квислинг в истерике вопит о русской угрозе независимости Норвегии. Ой, не могу, как будто бывает независимость у оккупированной страны. Причем, отчаявшись набрать добровольцев, он объявил полноценную мобилизацию для освободительного похода. Вопрос, правда, захотят ли норвежцы за фрицевский интерес воевать? И сколько их будет? Решим по максимуму, что захотят и соберут 5 дивизий. Мобилизационный ресурс Норвежская армия 40-го года, 7 дивизий было. А, как я уже сказал, сухопутный фронт в той местности невозможен без поддержки и снабжения по морю. И упорно ходят слухи, выдаваемые за разведданные, или разведданные на основе слухов о возможном приходе на север французов. Причем невеста, ну, то есть британский Боров, явно согласна. Лишь думает, как обставить ради приличия, чтобы не выглядеть последней блядью. Кто говорил, что французские корабли не годятся для северных широт? В 39-м они выходили в Северную Атлантику ловить фрицевские карманники. Да и в норвежской компании 40-го кто-то из французов успел отметиться и даже был потоплен. Особенно в свете того, что на Средиземном море произошло. То ли глупая решимость их политкомиссаров тому виной, то ли немцы все же лучшие моряки, чем французы, то ли нагличане расслабились и зеванули. Но эскадра вышла из Тулона и совершила бросок к африканскому побережью. Причем, в отличие от итальянской фазы войны в Средиземке, когда самолеты с берега не могли найти корабли или, еще хуже, бомбили своих, в этот раз взаимодействие эскадры и Люфтваффе было четким, по крайней мере, прилетали вовремя и били того, кого надо. Британские конвои не поймали, а интересно было бы взглянуть. Зато провели свой в Тунис, так что в Африке бывший Роммелевский корпус, сам генерал уже в Германии, капитулировать не собирается, сражение там идет всерьез, а вот перепуганные англичане опять вынуждены слать конвои в Индию и Египет вокруг Кейптауна, что для них нож острый. Так что Борову спровадить французов на север прямой интерес. В итоге нас ждут великие дела на море. И ближайшие месяц, два, три. Что дальше? Имел я любопытный разговор с прилетевшим в Северодвинск наркомом Кузнецовым. По некоторым намекам, готовят нам в Москве до конца войны судьбу летучего голландца, но не того, который со скелетами, а, помните, роман Платова был? «Длинная и тайная рука СССР на море». А что еще думать, если Николай Герасимович прямо спрашивает? Якобы, теоретически, сумеет ли Воронеж перехватить транспорт, идущий из бельгийского Конго в Нью-Йорк? Урановая руда, что ли? Время выхода и вероятный курс цели дадите. Сделаем без проблем. Целеуказание — это наша забота. А вот лодка за сколько сможет дойти? А докуда? Если на подходах к Нью-Йорку, то хоть из полярного успеем, а если у экватора, то выйти надо недели за две. Раньше перехватывать лучше, потому что чем позднее, тем больше вероятность, что в расчетной зоне перехвата окажутся несколько транспортов. Как опознать, наш или все их топить? Ну, если в государственных интересах СССР, чтобы груз не дошел. В общем, начинается уже высокая политика. «Михаил Петрович», — толкает меня под локоть Аня, — «снова мечтаете?» Мы медленно прогуливаемся по стенке завода, возле которой стоит Воронеж. Выдался свободный час, и когда еще снова увидимся, уж точно, пока лед не сойдет, в Северодвинск не вернемся. А наша тыловая база остается тут. Единственное место в этом времени, специально оборудованное, чтобы обслужить атомарину. В полярном лишь временная стоянка пока для нас готова. И научники, опять же, здесь, на Севмаше, целых две научных конторы организовались, типа НИИ КБ. Одно — судостроители, второе — атомщики. Эти пока временно. И кто-то из ученых метров всегда присутствует. Так что сюда мы точно вернемся. Вот только когда... Кончится война? Через год вряд ли, но полтора точно, отвечаю. И что будем делать? Какая жизнь настанет? Аня молчит. Я смотрю на нее. Красивая. Ближе к вкусам моего времени, чем к здешним. Тут в моде кукольный тип лица, Серовой или Целиковской. Не могу представить, что всего полгода назад она охотилась на фашистов в белорусских лесах, а до того была разведчицей в лагере врага. Куда там к Голливуду? И что в моей истории она погибла в июне 44-го. Или все же там была другая. Вот не помню я точной биографии товарища Татьяны. Книжка, что я читал, осталась в том времени. Очень давно. Другая совсем. Гораздо лучше, говорит она, наконец. Не будет там и через 50 лет того, что у вас. Мы ведь знаем, и товарищ Сталин знает. И все те, кому надо, знают. Значит, сумеем. И там все по-другому повернуть. А ведь не в суе имя упоминает. Искренне верит в мудрость вождя. Комсомолочка, идеалистка. Ладно, она, но я, Петрович, Саныч, жизнью уже битые и много видевшие. Или Григорич, кому по должности положено было втюхивать идею как товар. Мы-то отчего? Нашему Иосифу Виссарионовичу верим. Уж всяко больше, чем любому из свободно избранных президентов. Вот только не надо про природные рабы, ищущие плетки. В морду дам. Конечно, присутствовало, что мы люди военные, в которых накрепко вбито. В любом деле старший должен быть, которого слушаться. Иначе разброд, и погибнем все. И только интеллигент, не служивший в армии, может сказать, что всегда надо, если тебе дали линованную бумагу, пиши поперек и бойся того, кто знает, как надо. Про Сталина же, что принял страну с сахой, оставил с атомной бомбой, это тоже присутствовало, не спорю. Но первым делом все же было, он действительно пахал, как раб на галерах, побольше, чем тот, сказавший это в 2000-х, и при этом не желал ничего лично для себя. Это ведь было, что после него осталось имущество, шинель на солдатской койке. А напомните мне, какое состояние оказалось у Горбачева? За какие такие заслуги? А сколько денег на заграничных счетах скопила семья Ельцина? Конечно же, честным трудом. А когда тряхнули Лужкова, князя московского, сколько из него посыпалось ценного? А размеры личных состояний наших последующих не знает пока никто. Государственный секрет... «А ты не путай свой карман с государственным!» Сталин не путал. У него были власть, почести. Тогда чего он не наградил себя 5-жды героем? Лишь одна золотая звезда была получена им по праву, как вполне справившемуся с работой верховного главнокомандующего в годы тяжелейшей войны. Человек, упивающийся властью. Видал я и такое. Непременно будут вбивать в грязь других ради самого процесса. Теша свое самолюбие, скрывающее слабости страх. А этого я за Сталиным как-то не замечал. Он пользовался властью для достижения своих целей, но не был мелок, проверяя ее наличие просто так. Он был прежде всего хозяин, вкладывал всего себя в восстановление в стране порядка, как сам он его понимал. Был при этом прагматиком и циником, ни в коей мере не восторженным идеалистом, себя не жалеющим ради счастья народа. Ну, разве только в самой ранней юности. Но, смею заверить, идеалист наверху — это бедствие страшнее любого диктатора, потому что ради благих целей он в упор не видит ни реальных возможностей, ни текущего момента. А вот чтобы учесть их, нужен прагматизм. Хозяин, желающий обеспечить в своем доме порядок, в который никак не укладывается бардак 90-х, когда с таким старанием построенный дом превратился в руины. Значит, он сделает все, чтобы этого не случилось. А в его силах многое, помните, от сахи до атомной бомбы. Вот только, боже упаси, давать ему советы, он не потерпит. Но он будет теперь, зная, искать свое решение, и найдет. Но я во всем помогу, встав на его сторону абсолютно сознательно. Что же скажут в будущем историки и демократы, мне глубоко наплевать. Значит, повернем, отвечаю, как вождь укажет. Вот только вечного мира не будет, как кончится эта война, будут нам новой грозить. Ну да, это привычно. Другое будет страшнее — то, что внутри нас. А ведь это и хорошо, — задорно улыбаться Анечка. Значит, от нас лишь все зависит, если сами не ошибемся. Ну, а все заграничные могут лесом идти. Доходим до кормы Воронежа, поворачиваем обратно. Из Двины дует ветер, резкий и холодный. Аня прячет руки в муфту. Она выглядит сейчас как барышня Серебряного века. С той новогодней ночи я ни разу не видел ее в форме. Впрочем, тогда, после той самой песни, Григорич, выбравшись на сцену, заявил во всеуслышание: «Дорогие вы наши женщины, кто любит нас и ждет, просьба наша к вам, будьте красивыми и нарядными». Это не мелочь, а наш боевой дух очень повышает. После чего я заметил, что и заводские стали больше за внешностью следить. На работе ясно не до того, но в нерабочее время, когда обстановка позволяет. А кроме того, у нее в муфте очень удобно лежит браунинг, который она демонстрировала Кириллову в ответ на его замечание о нарушении формы одежды. Так гораздо быстрее, чем хвататься за кобуру по-уставному. А если в самом деле немецкие шпионы нападут? Приказ об охране, товарищ контр-адмирал, никто ведь не отменил. Комиссар третьего ранга лишь руками развел. Ну, раз так, то, конечно. В нападение немецких шпионов на территории Севмаша верится слабо. Хотя немцы тут присутствуют, причем в количестве и пропорции, как таджики на улице российского города конца века. Заняты примерно тем же. Копают, таскают. Впрочем, не только это. Мужики на фронте, рабочих с квалификацией не хватает, план выполнить надо. И кто-то предложил среди немцев отобрать лояльных, кто на гражданке был механиком, слесарем, токарем, и поставить их делать не самые жизненно важные детали. Но, конечно, со строжайшим контролем и предупреждением, что любой брак будет считаться саботажем со всеми вытекающими последствиями. Самых строптивых уже отфильтровали, отправив куда подальше, вроде Норильска Никеля. Да и популярность арийской идеи после Сталинграда сильно упала, так что желающих работать в теплом цеху вместо долбежки на морозе мерзлой земли нашли без труда, еще и очередь выстроилась. Правда, неугомонный Кириллов, прочтя книжку из будущих времен, как наши военнопленные, которых фрицы заставляли делать фау, сумели даже в концлагере организоваться для саботажа, сбора информации, а в конце и восстания. Предположил, что и немцы могут попытаться создать тайную организацию для диверсии, шпионажа, связи со своей резидентурой на воле. Так что НКВД бдит, ищет, трясет и копает, чтобы не пропустить, когда немцы все это организуют. Пока никаких признаков деятельности Deutsche Partisan не обнаружено. Полуторка подъехала. Продукты привезли, по ходу. Белое море замерзло, значит, торпедные стрельбы придется проводить уже возле Йоканги. Далее совместное маневрирование с подлодками Котельниковского дивизиона и эсминцами по плану учений. И в полярный караулить Шарнхорст. Вот выйдет он, конвой ловить, а мы уже ждем. Ну, как Тирпиц тогда. На этот раз англичанам отдавать не будем, утопим сами. Бурый клялся, что предки совершили чудо. Торпеды с программным механизмом и самонаведением образца 42-го работают нормально, по крайней мере, по надводной цели. Вот и проверим. «Ты только возвращайся», — говорит Аня. «А я ждать тебя буду. Столько, сколько потребуется». «Да погоди прощаться», — отвечаю. «Мы же еще не сейчас уходим. Провожать нас все прибегут. В экипаже пятеро уже жениться успели. А у остальных, наверное, у каждого кто-то есть, у половины точно». «А я и завтра тебе это скажу». Конец книги. Читал Сергей Ларионов. Темной ночью красиво на суде.